Глава 17. Диана. 9 часами ранее на останках Рошерима. Ветер ласкал мои крылья, пока я кружила над большим зданием с острым шпилем. Я смешалась с небольшой стаей птиц, наблюдая, как несколько небожителей с синими татуировками то входили, то выходили из главных ворот. Солнце отражалось от его стеклянных витражей. Сверкающий золотой мост соединял территорию здания с близлежащим городом, через который протекала широкая кристально чистая река. Дворец окружали раскидистые высокие деревья, помогавшие мне оставаться незамеченной. Камила приложила все усилия, чтобы меня спрятать, но я боялась, что ее магия не распространится так далеко. Тем не менее, пока все было в порядке. Не было необходимости оставаться здесь долго. Нужно было всего лишь кое-что выяснить. Я сделала еще один круг, оторвалась от стаи и направилась к вершине здания. Это был тот самый дворец, куда Самкиэль привез меня в наш первый визит на Рошерим. Я увидела, как несколько фигур отошли от стеллажей с книгами и скрылись из виду. Аккуратно приземлившись на балконную решетку, я подпрыгнула ближе к приоткрытой двери. От Самкиэля не было никаких указаний, поэтому мы не можем действовать, сказала рыжеволосая женщина, скрестив руки на груди. Синие сияющие татуировки, покрывающие ее кожу, лишь сильнее подчеркивали ее красоту. Рыжие волосы не спадали на плечи, почти сияя на фоне алебастровой кожи. Она повернулась, и шлейф длинного белого шелкового платья потянулся за ней. Мир в ужасе. Он призвал клинок забвения, а мы ничего об этом не знаем. Имаджин говорила, что беспокоится, но мы, как всегда, ждали знака свыше. Я подпрыгнула немного ближе, чтобы увидеть, кто говорит. Из-за резного мраморного стола в центре комнаты со вздохом встал высокий мужчина. Он был худощавым, с большим носом, который ему удивительно шел. На его коже не было линий и татуировок. Следовательно, он не был небожителем, хотя носил тот же бело-золотой наряд, что и другие. В любом случае, лучше быть готовым к тому, что может произойти, чем снова тратить время на ожидание. «Я понимаю твое беспокойство, Левиафан, но мы больше не находимся на грани войны. Миры запечатаны и останутся такими, пока он жив. Боги и существа из прошлого давно мертвы. Если Самкиэль вызвал клинок забвения, значит, он устранил угрозу», — возразила рыжая женщина. «Должно быть, это совет Хадрамиэля». «Ты говоришь глупости, Элианна», — сказал Левиафан. «Элианна, да?» Я взъерошила перья, стараясь убедительно играть роль птицы. Двое других небожителей, женщина с короткой стрижкой и темноволосый мужчина, наблюдали за разговором Левиафана и Элианны. Я подскочила немного ближе, когда передо мной выросла большая фигура, закрывшая мне обзор. Я вытянула голову. Блондин-небожитель, которого я видела, когда приходила сюда с Самкиэлем, прислонился к балконной двери. На нем был тот же черно-золотой костюм с причудливыми пуговицами и кисточками, что и на остальных членах руки. Костюм, как перчатка, обрисовывал каждую линию его мощных мускулов. «Потерялась птичка?» «Кэмерон, так его звали». Я застыла, когда он посмотрел на меня и наклонил голову. Длинный светлый хвост рассыпался по его спине. Что, если он почувствовал Игморутена? Учуял мой запах. Развитое обоняние было его характерной чертой. Следопыт — так назвал его Самкиэль. Но я видела в нем охотника. Я расправила крылья, стараясь изображать самую обыкновенную птицу, которая не понимает ничего из того, что он говорит. «Ты разговариваешь с птицами?» К балкону подошел еще один мужчина. Его голос был куда ниже. Кэмерон улыбнулся и посмотрел через плечо. Подошедший мужчина держал руки за спиной. Он был одет так же, как Кэмерон, а его волосы были убраны в две косы, не спадавшие на плечи. Этого человека я тоже узнала. Ксавье. Мой пульс ускорился. Я могла бы с ними справиться. Конечно, могла бы. Но не здесь, не сейчас. Я пришла сюда не просто так и надеялась уйти без лишних потерь. Кэмерон ухмыльнулся и кивнул в мою сторону. «Думаю, наша маленькая птичка потерялась». «Да?» Ксавье подошел ближе, прислонившись к перилам с противоположной от меня стороны. Я не двигалась и не улетала, боясь, что это меня выдаст. Мне нужно было во что бы то ни стало оказаться в центре комнаты. Борьба с ними отняла бы у меня слишком много времени и насторожила бы Самкиэля. Я видела, как животные реагируют на небожителей. Обычно им нравилось их присутствие, поэтому я сохраняла спокойствие. «Может, ты просто избегаешь еще одного заседания совета?» Кэмерон фыркнул. «Справедливо. Но я устал от того, что Элианна и Левиафан грызутся, как две собаки, из-за того, что нам делать дальше». «Они просто обеспокоены», — сказал Ксавье, усмехнувшись. «Кроме того, во время своего последнего визита Самкиэль вел себя немного странно. Так что, возможно, повод для беспокойства и правда есть, особенно учитывая смерть Грегори». Кэмерон постучал пальцами по подбородку. «Мне нравился Грегори». «Ничего подобного. Тебе нравилось его раздражать». Кэмерон улыбнулся, напомнив мне озорного мальчишку. «И все же, если на Ануне что-то происходит и небожителям угрожает опасность, почему он не вызвал нас?» Ксавье пожал плечами и посмотрел в сторону леса. «Я доверяю Самкиэлю. Если бы угроза действительно существовала, он бы нам сообщил». «Или он нас ненавидит?» Ксавье рассмеялся. «Если он кого-то и ненавидит, так это тебя». «Меня? А по-моему, тебя. Помнишь палаш, который ты потерял?» Ксавье фыркнул, и они продолжили обмениваться шутками. Я снова сосредоточилась на зале заседаний, где все еще спорили Левиафан и Элианна. Подпрыгнув, я захлопала крыльями, словно расправляя свои маленькие перышки. «Сколько ты ставишь на то, что после этого они потрахаются?» Кэмерон потер руки и звучно рассмеялся. Ксавье усмехнулся вслед за ним. «Элианна готова трахнуть кого угодно в радиусе 100 миль». Ксавье сделал паузу. «Минимум 50 золотых монет». Лицо Кэмерона озарила ответная улыбка. «Ставка принята». Он снова сосредоточился на мне, положив руку под подбородок. Серебряные кольца блестели на солнце. «Теперь ты, маленькая птичка. Ты потеряла свою стаю? Где твоя семья?» «Мертва». Это слово кричало внутри меня, но я лишь щебетала ему в ответ. «Серьезно?» — раздался женский голос. Чистые голубые глаза устремили на них пристальный взгляд. «Эй, вы оба!» Кэмерон и Ксавье выпрямились, словно она поймала их за тем, что делать не следует. Небожительница зачесала свои светлые волосы назад, открыв идеальное лицо. На ней был тот же наряд, что и на других членах совета. Однако ее платье украшали разрезы, обнажавшие элегантные изгибы ее фигуры. Ее кожа сияла, словно она родилась из самого света. Она была стройнее, чем во сне Самкиэля. но по-прежнему обладала невероятной фигурой и была одной из самых великолепных женщин, которых мне приходилось видеть. «Скажи честно, неужели ты удивлена, Имоджен?» Кэмерон вздохнул, указывая в сторону зала. «Мне стало скучно через 10 минут». «Это не имеет значения. Мы — члены руки Рашерима. Мы обсуждаем, смотрим, слушаем. И ты это знаешь». «А ты?» Она посмотрела на Ксавье, и ее голос стал резким. «Разве ты не можешь хотя бы раз удержать его в узде?» Ксавье ухмыльнулся. «Мои извинения. В следующий раз я буду больше стараться». Кэмерон бросил на него озорной взгляд. «Не будь с ним так строга. Он меня развлекает». Они засмеялись, а Имоджен закатила глаза. Я расправила крылья и взмыла обратно в небо. Находиться там было невозможно. Мой желудок болезненно скрутило. Они были счастливы и шутили. Они были семьей, и я им очень завидовала. Они продолжали жить, словно мой мир не был разрушен. «Черт побери, Имоджен! Ты спугнула мою маленькую птичку!» Я услышала слова Кэмерона, когда облетала здание. Часы. Я сидела здесь часами, наблюдая и ожидая. Но проклятый совет ни разу не покинул зал. Им что, даже в туалет не нужно ходить? Проклятье! С того места, где я сидела, открывался прекрасный вид на балкон. Они листали книги и говорили, говорили, говорили. Время от времени я замечала мелькавшую на балконе черно-золотую униформу. Кэмерон и Ксавье выходили подышать. Всякий раз взгляд Кэмерона замирал на высоком дереве, на котором сидела я. Возможно, дело было в моей усталости от долгого перелета или даже в паранойе. Но я могу поклясться, что каждый раз он смотрел прямо на меня. Я отогнала навязчивые мысли, прижалась к стволу дерева и стала ждать. Ждать, ждать и ждать. Солнце село, и все вокруг, наконец, затихло. Я снова взглянула на балкон. На этот раз он был пуст, и я не слышала ни шагов, ни голосов. Наконец-то! Не теряя времени, я поднялась в небо и полетела к балкону. Как только я перемахнула через перила, мое тело окутало облако черного дыма, и я снова приняла свой обычный облик. Каблуки звонко цокали по мраморному полу. Полы моего пальто развивались при каждом шаге. Заколдованный пузырек, который дала мне Камилла, уютно устроился на моей груди. Я потрогала его, убедившись, что он все еще на месте. Одна капля, чтобы войти. Две капли, чтобы вызвать вихрь. Три капли, чтобы вернуться в потусторонний мир. Инструкции Камиллы звучали в моей голове, напоминая мне, что делать. Я медленно и глубоко вздохнула, вспоминая, что именно шипело во флаконе. В нем хранилась кровь Самкиэля, которую я собрала на том корабле. А кровь Бога могла открыть много дверей. В зале заседаний царила тишина. В подсвечниках мерцало пламя, отбрасывая на пол блики света. Я развернулась к балкону. Именно сюда мы приехали после первого посещения Роккарема. Я вспомнила, как держала Самкиэля за руки и заставляла смотреть на меня, заставляла слушать мои слова. Как пыталась изгнать преследовавших его демонов. Я беспокоилась о нем больше, чем мне хотелось признать. В глазах защипало, грудь сдавила от боли. Замок на двери в моем сердце задребезжал. Нет, все это было ложью, простое стечение обстоятельств. Мы застряли вместе в поисках проклятой книги, Вот и все, что между нами было. И это стоило мне всего. Я заставила себя отбросить воспоминания, обратив внимание на книги, разбросанные на столе. Старые тексты и свитки, которые я не могла прочесть. Так или иначе, они могут пригодиться. Выпустив клыки, я впилась в собственное запястье. На ладони быстро образовалась лужа крови. Я полила ею книги, напевая себе под нос. «Возгрунтелла мортумон». «Возвращайтесь в пустоту». Когда кровь коснулась книг, они одна за другой выскочили из комнаты, оставив после себя лишь пустой стол. Отлично. Теперь пришло время для настоящей работы. Я запустила руку под воротник в поисках флакона и замерла. Я была не одна. «Ты прекрасна. И, несомненно, совсем не птичка». Я высвободила руку из выреза и повернулась на голос. Комната перед моими глазами мерцала и колебалась. Здесь не было темно и пусто, как я подумала сначала. Кэмерон стоял в дверях с пылающим мечом в руке. Ксавье был справа от меня, скрестив руки на груди. И мне не нужно было оборачиваться. Я чувствовала, как Имаджин прожигает дыры в моей спине с оружием наперевес. «Вам нравится?» Я провела ладонью по своему белому брючному костюму. Топ обнажал мой живот, а на плечи был накинут объемный пиджак. Я подумала, что белый цвет будет наиболее уместным для вас, ребята. Символ всего хорошего и правильного. Прямо как вы любите. Я хотела выглядеть как можно лучше и соответствовать уровню. Кэмерон тихо присвистнул. «Ты противная маленькая тварь, верно?» «Ты даже не представляешь, насколько!» Кэмерон слегка ухмыльнулся. Ксавье и Имаджин заблокировали мне все пути к отступлению. «Мне очень интересно». Моя речь была короткой и отрывистой. Я не почувствовала их присутствия и искренне не понимала, как это возможно. «Как работает ваш маленький волшебный трюк?» «Если ты знаешь об этом месте, то, полагаю, ты знаешь и о нас. Видишь ли, Ксавье в родстве с богиней-ведьмой Криэллой. Возможно, он не обладает ее способностями в полной мере, но знает очень эффективное заклинание». «Здорово и неожиданно», — подумала я. «Черт, кажется, это займет больше времени, чем я планировала». Глаза Кэмерона просканировали меня с головы до пят. Без сомнения, он искал оружие. «А теперь расскажи мне, птичка, кто ты такая?»